Глава 26. Рада. Смеркалось. Да-да, как в произведениях классической литературы. Именно с момента наступления сумерек происходили главные действия в книгах. И, судя по непрекращающейся тревоге в душе, в жизни тоже. Наступление ночи подтолкнуло меня действовать. Днем все казалось безобиднее. Подумаешь, я в доме у друга. Но ночь подсказывала, что Немиров не просто друг, и демонстрировала ситуацию с другой стороны. Я одна, вокруг оборотни. Они вон прогуливаются, заходят друг к другу в гости, по-соседски обмениваются ничего не значащими фразами, машут мне в окно. Все происходящее для них норма. Уверена, я не первый человек, что оказался в подобном положении. Добровольно, принудительном рабстве. Вроде бы ты ни в чем не ограничен. Хочешь гулять? Пожалуйста. Хочешь спать? Пожалуйста. Хочешь звонить? Пожалуйста. Хочешь приготовить своему похитителю ужин? Да хрен ему, а не ужин. Голодовка. Поинтересовался Немиров, когда я отказалась есть. Нет, у меня пропадает аппетит, когда я нервничаю. Только попробуй посоветовать не нервничать. Произнесла я с угрозой. Он почесал затылок. Я не самоубийца. Хмыкнул. Пойду пожарю мясо. Ты ешь на ночь мясо? Какое? Недоверчивая часть меня уточнила. Жареное. А, ты про вид спрашиваешь? Ну, конечно же, человеченка. Боги рады, говядина. Говядину ешь? Ем. Приготовлю и на тебя. Готовь, все равно не буду. Оборотень покачал головой и ушел. Оставил нас с Ирканчиком одних. К слову, и у чихуашки пострадал аппетит. При Немирове он старался не показываться из переноски, выходил только тогда, когда более крупного и опасного хищника не было рядом. «И как же мне...» Я запнулась. Рассуждения вслух точно не приведут ни к чему хорошему. Немиров меня слышал. «И как же нам выбраться?» Я мысленно поинтересовалась, глядя в черные глазки. «Нельзя оставаться. Нельзя. Господи, да лучше бы Давид Романович оказался банальным бабником. Было бы мерзенько, но терпимо. А я ведь думала, что умела работать с любым типом людей. Ошибалась, не учила нелюдей». В голове роились мысли. «Если я сбегу, то куда мне идти? Судя по тому, как все слажено и быстро, приезд, новые документы. У оборотней есть связи и власть. А еще деньги». Суперзрение, нюх, слух, сила. Мне не сбежать. Самой не сбежать. Нужно пройти несколько километров до трассы, поймать попутку, что еще одна опасность, найти место, где укрыться. А дальше? Что делать дальше? Всю жизнь провести в лесу или подвале дома без контактов с внешним миром? Да, подобная перспектива портила мой настрой. Но неизвестность хуже, определенно хуже. План созрел неожиданно. Я взглянула на спящего Серканчика. Хм, а вот и предлог выйти из дома. Прогулка. Собакам нужна прогулка. Любым, даже таким крохотным. Эти аргументы я привела, глядя на хозяина ночи. Бывшего хозяина. Подсказывал внутренний голос. Теперь клуб твой. Вернее, мой. Это если верить россказням оборотня. Документы я так и не видела, и была этому рада, надеясь, что на самом деле не так просто решить судьбу другого человека без его присутствия. Осталось найти того, кто меня заберет. «Девочки, мне очень нужна ваша помощь», — я написала в чат крыснадзора, делая вид, что занята рабочими моментами. Немиров хоть и не ограничивал в действиях, но я постоянно находилась под его незримым контролем. «Черт, да что я делаю? Подставляю подруг?» Я судорожно удалила сообщение, но его уже кто-то успел прочесть. Ответ прилетел в личные сообщения. «Опять потоп?» — написала Лера и добавила ржущий смайлик. «Пожар?» Я раздумывала буквально мгновение. «Хуже. Я пришлю тебе координаты. Заберешь?» «Не могу. Мы с Валей выпили». Тут же загрузилась фотография. Валя спала, свернувшись калачиком на диване и подложив под голову плед. А Лера позировала на ее фоне, оттянув футболку, на которой было напечатано изображение бывшего Валиного мужа и подпись Он козел. Со спины указаны прискорбные факты в сантиметрах. Мы хотели тебя пригласить, но ты, как обычно, вся в работе. И еще торчишь поход в ресторан. Да и футболку бы не надела, а мы в них гуляли в парке. Лер, у меня реальные проблемы, я не обижаюсь. Я прервала поток извинений. Полная жопа? Полный пиздец. Вышли координаты. 100% Немиров чувствовал мое волнение. Слышал. Или как он это определял? Под предлогом, что ему нужно взять какие-то вещи, осматривал содержимое верхнего ящика комода. Я вышлю координаты поселка, но в него не нужно заезжать. Забери меня у трассы. Там есть остановка, я буду за ней. «Ты меня пугаешь», — написала Лера. «Маякни, как будешь на месте». «Ок, может вызвать полицию?» Подруга продолжила задавать вопросы, и я ее прекрасно понимала. Я волновалась бы не меньше. И не только за ее шкуру, а в первую очередь за свою. Нет, я просто поругалась с Немировым. Он... Я пыталась придумать, что же мог сделать мне мужчина. Изменил и чуть не ударил. «Прости, но я ожидала подобного. Он слишком хорош для тебя». «Что?» – воскликнула я в голос. «Ну ты коза!» Я прикусила губу и скосила взгляд на оборотня. «Я ей пишу, что меня почти избили, а она сомневается в моей привлекательности». Немирова привлекли мои эмоциональные реплики. «Что-то интересное?» Он повернулся ко мне. «Женские штучки», – фыркнула я и предусмотрительно убрала телефон. «Никогда ничего не понимал в женских штучках». «А вам в них и не нужно понимать», – буркнула я, поглядывая на экран телефона. Лера еще не могла добраться до указанного мной места, прошла пара минут, но мне не мешало мысленно подгонять время. И нужно было придумать, как его провести, чтобы не вызвать подозрений. Да все, что бы я ни стала делать, выглядело бы странно после моих громких заявлений. «А когда привезут документы?» – спросила я, найдя подходящую тему для разговора. «Не знаю. Коваль может вернуться и ночью». Сложная работа?» – Немиров покосился на меня. «Не дай боги подобную работу». «И кем же он работает?» «Он правая рука Альфы». «Яснее не стало», – буркнула я. «Все просто. Второй волк в стае. Бетта. Сплошной геморрой и ответственность». «Угу», – промычала незаинтересованно. «Еще не хватало, чтобы он начал рассказывать о чудесной жизни оборотней». «А тебе никуда не нужно?» – спросила якобы между прочим. «Ну, молодец, Рада. Ты бы еще прямо сказала, что хочешь сбежать, и не мог бы ты, Давид, свалить из дома на пару часиков». «Мертвецам некуда торопиться». «Ну да. И как же ты теперь, ну, все время будешь тут? Прятаться?» «Не страшно. Лет 15 хватит, чтобы поколение сменилось. Стандартный карантин после подобных залетов». Он перестал изображать деятельность, повернувшись ко мне лицом и привалившись поясницей к комоду. 15 лет? Ужаснулась, представляя, как и я проведу все эти годы в компании Немирова. «Я не хочу провести остаток молодости в заперти». «Рад, не хочешь выгулять собаку? Ему бы облегчиться. Видно же, что содержимое на глаза давит». «Ого! Ого! Вот это удача!» «Хочу. Я могу пойти?» «Иди». «И никаких ограничений?» – спросила с подозрением. «Нет. И рада». Он окликнул меня, когда я взяла Серкана на руки и поспешила на прогулку. «Не бойся, если встретишь волка. Никто не тронет». «Я так и подумала», — ответила я, приподняв уголки губ в улыбке. «Не бояться, если встречу волка». «На территории стаи ты в безопасности». «Прекрасно. Именно поэтому ты не будешь меня сопровождать. А я наивно подумала о доверии». Фыркнула так, как бы это сделала вредная Рада. Я вышла из дома и втянула сладкий воздух свободы. Немножко влажный, с нотками хвои. На улице Серканчик чувствовал себя смелее. Перебирал крохотными ножками, а я вертела головой, стараясь определить, в какой стране цивилизация. Если следовать логике... Логике. Да не поддается никакой логике моя жизнь! Мимо проехал внедорожник. И понятно стало две вещи. В какой стороне трассы и что оборотни предпочитают большие автомобили. Почти у каждого дома стояли 1-2 внедорожника. С такими-то габаритами, наверное, трудно с комфортом ездить на чем-то другом. «Добрый вечер!» «А?» Я обернулась на женский голос. «Добрый!» – поздоровалась, убедившись, что девушка обращается именно ко мне. «У вас милый чиж!» «Спасибо!» Поблагодарила я, не задерживаясь, радуясь, что Серканчик увлеченно куда-то меня тащил. Не хватало еще заводить знакомство с оборотнями, а ведь с виду совершенно нормальная. Интересно, она человек или нет? «Стоп! Рада, тебя это не должно волновать! Бежать! Только бежать!» С вежливой улыбкой на губах я прогуливалась вдоль домов. Моя задумка определенно оказалась сложнее. Я слишком приметна. Нет, не так. Я была чуть ли не сенсацией для местных, судя по их взглядам. Даже если опустить тот факт, что все они могут превращаться в здоровенных волков, местные были странными. «Если хотите прогуляться, то это лучше делать вдоль леса». Какой-то паренек указал мне на дорожку. «Ну как, паренек? Детина с телом бога. Не сели ни оборотни, а золотой генофон страны. Там безопасно». «Спасибо», — поблагодарила я. Первый дельный совет вместо глупой улыбки. Я свернула на указанную дорожку, поглядывая на экран телефона. Лера молчала. Свежий воздух, наполненный ароматом хвои, помогал немного отвлечься. Я чувствовала себя в ловушке, и самая ужасная мысль заключалась в том, что свобода зависела от банальной удачи. «Она приедет», — шепнула я себе под нос, дожидаясь, когда Серканчик вдоволь восхитится кустиком дикой смородины. Каждый шорох, каждый треск в траве казался предвестником неприятностей. Начинало темнеть, и вечерний холод все больше ощущался на коже. Время шло, а Лера все еще не отписалась. Немиров точно скоро выйдет меня искать. Позади послышался звук шагов. Сердце встрепенулось. Обернувшись, я увидела того самого парня с улицы. «Вы не заблудились?» – спросил он дружелюбно. «Нет, все еще прогуливаюсь с собакой», – попыталась ответить спокойно. «У него проблемы. Но вы понимаете, проблемы с животиком», — добавила на тот случай, если его прислал Давид. «Ух, бедняга. Удачи!» «Угу», — протянула я. «Ну, точно помощничек Немирова», — проводила оборотня взглядом, чувствуя, как в кармане вибрирует телефон. «Я на месте», — прочла сразу, как только смогла. «Жду». Следующим сообщением Лера прислала координаты точки. Всего 20 минут шагом, не так и далеко. Когда Немиров вез сюда, дорога до поселка была бесконечной. Я посмотрела за спину. Никого. Сквозь деревья едва просматривались очертания домов в полумраке. «Пора!» — мозг дал команду бежать. Подхватив Серкана, я бросилась со всех ног. Прямо. Только прямо. Сердце колотилось, а ноги несли меня вперед, точно спринтера на дистанции. Я не знала, сколько времени у меня еще было, но я не собиралась дожидаться, когда Немиров обнаружит мое отсутствие. Каждый шорох в кустах раздавался, как треск сучьев под лапами крупного хищника, заставляя меня ускоряться. Деревья пролетали мимо, их темные силуэты размывались в ночи. Я крепко держала Серканчика и молилась, надеялась, что здоровенный комок меха, тестостерона и лжи не вернет меня обратно. Легкие горели огнем, ноги заплетались, и горло жгло, словно я жахнула коньячку. «Потерпи, малыш», — зачем-то шептала Серкану. Его моя пробежка ничуть не смущала. «Мы почти на месте. Там машины!» — воскликнула я, на секунду останавливаясь и прислушиваясь к звукам трассы. «Смогла!» Уверенность в успехе прибавила сил. Я добежала до края леса. Нельзя вот так показываться на дороге. Неизвестно, кто в этот момент будет в автомобиле. Пришлось идти вдоль деревьев, вглядываясь в полумрак. «И где Лера?» Она обещала припарковаться рядом с остановкой. «Ты где?» — хрипнула я в трубку. «А ты?» «Я вижу остановку». «Иди вперед, я съехала с трассы». «Иду». Я вышла из леса, перебежала трассу, замечая за деревьями свет фар. «Куда ты опять влипла?» — воскликнула Лера, когда я спустилась с обочины. «Тебе лучше не знать», — ответила хрипло. «Ты одна?» «Конечно, одна. Надеюсь, ты оценишь мой героизм. Ради тебя я рисковала правами, так что на обратку ты за руль». «Лер, у меня нет документов». «А я пила. И почему ты без документов?» Она забрала из моих рук вырывающегося серкана. «Я должна была выйти на прогулку с паспортом, кошельком и набором чистой одежды на первое время. Как ты себе это представляешь?» «Не знаю, но документы-то нельзя оставлять». «Лер!» — рыкнула, стирая капельки пота, скатывающиеся по вискам. «Поехали». «Ну уж лучше ехать без документов, чем со шлейфом». Подруга привела аргумент, что подействовал. «Ладно, я сяду. Хотя, как итог, нас заберут в ментовку до выяснения. А мне бы этого не хотелось». «А мне, можно подумать, хотелось», — Лера закатила глаза. «Ты не понимаешь, если мы нарвемся на ДПС, Немиров меня найдет». Я перестала упираться и села на водительское сиденье. Сейчас каждая минута на счету. «Тогда поедем вдоль трассы. По грунтовке. Я знаю дорогу». Обычно после подобных фраз мы оказываемся в полной жопе.